Как яблочко румян. Как яблочко румян, одет весьма беспечно, не то чтобы очень пьян, а весел бесконечно. Есть деньги, прокутит, нет денег, обойдется, да как еще смеется, да ну их, говорит, да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха, ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха. Шатаясь по ночам, да тратясь на девчонок, он, кажется, к долгам привык еще с пеленок. Полиция грозит, в тюрьму прятать хочет, а он-то все хохочет. «Да ну их, — говорит, — да ну их, — говорит. Вот, — говорит, — потеха, ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха». Забился на чердак меж небом и землею, свистит себе в кулак, да ежится зимою. Его не огорчит, что дождь сквозь крышу льется, измокнет весь, трясется. «Да ну их, — говорит, — да ну их, — говорит, — вот, — говорит, — потеха, ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха». У молодой жены богатые наряды, на них устремлены двусмысленные взгляды. Злословие не щадит, от сплетен нет отбою. А он махнул рукою. «Да ну их, — говорит, — да ну их, — говорит, — вот, — говорит, — потеха, ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха». Собрался умирать, параличом разбитый. На ветхую кровать садится поп маститый и бедному сулит чертей и ад кромешный. А он-то многогрешный. «Да ну их, — говорит, — да ну их, — говорит. Вот, — говорит, — потеха, ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха».